Лечусь. Анастасия права, — подумал он, и улыбнулся, когда вспомнил обычные упреки, произносимые женой. Горяч ты, пылок, весь в свою матушку. Покрываешься ты пеною, как конь из-за пустого. Привык ты жить в постоянной боязни обид в своем детстве, и, став царем, по вся дни наполнен страхом. Анастасия учила его. Худо не верить никому, но не худо быть осторожным и увертливым. В суе не обижать людей. Надо так управлять, чтобы тебя почитали. Иван Васильевич любил слушать ее плавную речь. Ее слова успокаивали его, охлаждали в нем гнев. Нередко он призывал в свои покои шутов и заставлял их ругать себя, судачить о нем, называя его всяко. Шуты говорили ему в лицо все, что им приходилось подслушать у бояр, и прибавляли кое-что и от себя. Иван молча внимал им, силясь подавить в себе гнев и бешенство. Иногда это ему удавалось, а иногда он схватывал свой посох и принимался неистово колотить шутов. Выгнав их вон из своих покоев, он с торжествующим видом шагал по своим дворцовым палатам. Если же, перенеся шутовские обиды, он с миром отпускал шутов, тогда целый день ходил мрачный, неудовлетворенный. Ливонские послы Таубе и Крузе, вернувшись к себе домой, писали об Иване как о человеке с коварным сердцем крокодила. И это ему стало известно. Он рассказывал это Анастасии с растерянным, обиженным видом. «Я знаю, что лукав я и зол, и многие окаянства обуревают меня, но могут ли обвинить меня мои судьи, что не ставлю я благо царства превыше всего?» Анастасия на это говорила, что «дурное в тебе, князюшка, все от дурных людей, сиротою вырос». Горе много видел, неправды, греха, из чужих рук смотрел, вот и блажной стал. Анастасия не любила Глинских. Она выросла в скромном, небогатом и богобоязненном семействе. Она нередко осуждала покойную мать царя, великую княгиню Елену. Царь молча слушал ее, не возражал, а к дяде Михаилу после того начинал придираться, держать его в отдалении от себя. Ложась спать, Иван часто подолгу со слезами молился, чтоб смирил его Бог, простил ему все его прегрешения. Один немецкий гость сказал после встречи с Иваном Васильевичем, что внешность московского царя такова, что его немедленно можно признать за повелителя, хоть бы он и оказался в толпе 400 крестьян, одетый в простонародное платье. Когда Ивану перевели слова принца на русский язык, он просиял и, помолившись на иконы, произнес: «Добро, чтоб я был не токмо с виду повелитель, но и по делам своим». И теперь, стоя перед божницей, он молился, дабы вершить ему дела, достойные правителя. Ливонская земля должна быть возвращена российскому государству, но не разорением и душегубством, а добрую политикою и воинскую доблестью. Воевать надо не с чухною, а с правителями, с гермейстером, архиепископом, командорами и лютерскими попами. Однажды утром параша из окна увидела толпу, бежавшую по площади к ратуше. Слышался женский плач, крики мужчин. Появилась верховая стража, расчистила дорогу для проезда и пешеходов. Подобное происходило в Нарве только во время пожаров и городских празднеств. Но пожара не видно, и на башне ратуши не вывешено знака и не слышалось набата. Празднества справлялись вечером, и не в такой мороз. И зачем на руках дети и эти воины? Наскоро одевшись, Параш побежала вниз, но у наружной двери ее остановила Клара. — Стой, куда ты, не выходи, убьют! Старуха рассказала в Нарве получено известие о буйстве и жестокостях московитов, ворвавшихся в Ливонскую землю, и будто бы татарская орда под началом русских князей движется и к Нарве. Параша едва владела собой, чтобы не выдать свою радость, не обнять и не расцеловать Клару за эту новость. Спохватилась вовремя. Клара грустно вздохнула. — Меня убьют. — А ты живи. Ты молодая. — Но кто же тебя убьет? Ты наша, русская. — Зато и убьют. Изменницей меня посчитают. Лютеранка я. И от лютерской веры ни за что не отрекусь. Пытай меня и жги на огне, а свою веру не променяю я на вашу языческую. Она указала рукой на площадь. Гляди, с детьми пришли, плачут. Варвар, царь, не пощадит никого, крови ему надо. Ненасытное чудовище, хоть бы сдох он там, хоть бы проказа его взяла. Воют люди. А что может сделать Фокт или Ратман? В это время сверху из своей башни спустился пастор. Он был бледен, но сдержанно спокоен. Близится суд Божий. Знал я, что тот час близок. Бывал я в Московии, бывал в Новгороде, в Пскове. Везде у воевод видел я алчно оскаленные волчьи пасти. Слабости князей наших могут сгубить всех нас. И, взявшись за голову, он в отчаянии прошептал, что я могу сделать, молиться, только молиться. Но Бог не на стороне грешников. Никто иной, как сами рыцари, предали государство. Сам сатана вразумил московита напасть на нас. Клара плакала. Параше стало страшно. Кругом паник, смятение. Послышались звуки набата, тревожные, торопливые. Один удар заглушает другой. Надвигалось что-то страшное, неотразимое. Параша почувствовала жалость к пастору, к доброй Кларе, к женщинам и детям ливонским. Рюссов обернулся к ней. — Иди в свою келью. Не случилось бы беды. Она поклонилась пастору и ушла. В своей комнате уткнулась в подушки и заплакала. В душе была радость, что скоро можно снова вернуться в родную станицу, увидеть там отца Герасима. Но ей хотелось, чтобы все это прошло мирно, без войны, без кровопролития. Она часто слышала, как ливонцы проклинают ее родину, проклинают ее веру и царя. Не раз она вступала в спор с хулителями Москвы. В Нарве были люди, которые по-другому говорили о Москве и о московском царе. Не все так думают, как пастор и Клара. Это известные Параши, были и явные сторонники Москвы. Дом, в котором она жила, каменный, с башнями, с подвалами, обнесенный высокую оградою, похож на замок и принадлежал Генриху фон Коленбаху. Желтолицый старый вельможа вот уже 2 месяца приходит к ней в комнату, ласкает ее, добивается добровольной любви. Он не хочет преневолить ее силою, он не такой. Ему хочется, чтобы она его полюбила. Он требует этого. Об этом ей говорила Клара. Он по-русски научился говорить только «слушай, я хозяин, я люблю тенья». Во всем другом переводчицей была Клара. Она уверяла, что если Параша обратится в их веру, то господин Генрих ее возьмет себе в жены. Он богат и все богатство оставит после смерти ей, Параше. Девушка и слышать не хотела об этом. Она умоляла Клару ничего не говорить ей про Генриха. Клара развела руками, покраснела. — Как же я не буду говорить, когда мне приказано? Клара вздумала учить Парашу немецкому языку. Это было и любопытно, и время проходило незаметно. Памятью Параша отличалась хорошей, и за 2 месяца она выучила многие слова. Она уже могла говорить по-немецки «я хочу домой», «отпустите меня» и многие другие фразы.